Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Как слышно? Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Маслова Наталья Викторовна, ООО «Столичное агентство по возврату долгов», специалист финансового контроля. У нас ведется запись разговора. Я могу переговорить со Светланой Яковлевной сейчас по этому номеру? Я вас слушаю. Светлана Яковлевна, я правильно поняла? Да. Далеко информационной безопасности, будьте так добры, скажите, пожалуйста, дату вашего рождения. Именно в целях информационной безопасности я дату своего рождения неизвестным людям по телефону не разглашаю. У нас есть ваши персональные данные, но мне необходимо убедиться, что я разговариваю именно с тем, кому адресована данная информация. Вам я. И тем не менее, в целях своей информационной безопасности я свои персональные Хорошо, данные... Хорошо, давайте я вам назову дату рождения. Давайте я вам назову дату рождения. Подтвердите, ваша это дата рождения или нет? Давайте. Видишь, дата рождения? Моя. Светлана Яковлевна, мы действуем в интересах ООО «Микрофинансовая компания Moneyman» по поводу вашей сложившейся задолженности по займу, который вы оформляли 19 декабря 2017 года и вышли на просрочку. Сумма задолженности на 14 июня у вас составляет 120 926 рублей 89 копеек. Вам необходимо решить вопрос погашения задолженности в течение 2 дней. Оплата поступит с вашей стороны или вы уже погасили задолженность? А я не намерена с вами это обсуждать, потому что меня кредитор не уведомил о передаче дела третьим лицам. Светлана Яковлевна, от того, что вас уведомили, не уведомили, задолженность остается за вами. В связи с тем, что вы допустили просрочку и не оплачиваете уже на протяжении 145 дней. В чем причина? Почему отказываетесь погашать данный займ? Вы услышали, что я вам только что сказала по поводу отказа от взаимодействия? Я не услышала от вас ответственного вопроса. Ой, вам нужно к врачу обратиться, если вы не услышали. Надо как-то это беречь свое здоровье. Светлана Яковлевна, я не услышала ответ на поставленный вопрос. Еще раз повторяю вам, если вы меня не слышите. Я свои финансовые вопросы обсуждать не намерена, потому что для меня вы третье лицо. Светлана Яковлевна, мы с вами будем обсуждать ваши Но вы со мной будете, вопросы. А я с вами нет. И в связи с тем, что вы нарушили условия договора финансовой компании, имеет полное право передать дело в работу по агентскому договору, по статье 1005. Поэтому хотите вы этого или не хотите, мы будем общаться с вами сейчас. Если вы сейчас не желаете решать вопрос по телефону, это значит, возможно, решение вопроса уже лично. Да, да, да. Давайте, давайте. Заодно документы привезете, покажете. Отличный вариант. Светлана Яковлевна, да. В данном случае вы должны решать вопрос погашения задолженности. Почему отказываетесь погашать свою задолженность? Еще раз Сумма повторяю, не фиксированная. До тех пор, пока кредитор меня не уведомил о передаче дела третьим лицам, я не намерена с вами это обсуждать. Да вас уже уведомили об этом. Каким образом меня уведомили? Почтой, Светлана Яковлевна. Какой Поэтому почтой? Давайте не будете сейчас... номер письма называйте? Если У нас одна почта России. Если вы утверждаете, что мне было отправлено... Светлана Яковлевна, за действие России, почты я не несу ответственности. Называйте трек-номер письма. Я на вас ответственность за почту России не перекладываю. Светлана Яковлевна, мы не отправляем почты России. Отправляет ваш кредитор. Но так вы же утверждаете, что кредитор отправил. Прежде чем утверждать, я бы на вашем месте убедилась конечно, в том, информация что кредитор была предоставлена действительно вам. Отправил письмо. А убедиться вы можете только одним способом, запросив у кредитора трек-номер письма. Светлана Яковлевна, я за нее. Я, конечно, понимаю, что у вас могут возникнуть разные причины по факту неоплаты, но все риски, связанные с неисполнением обязательств по договору, вы брали на себя. Хотите вы того или не хотите, вам придется решать вопрос погашения задолженности. Вы брали займ на короткий период времени под большие проценты. И на сегодняшний момент вы в одностороннем порядке отказались исполнять свои обязательства, что недопустимо согласно 310 статье Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласно статье 810, вы обязаны были вернуть сумму займа в срок в порядке, установленном кредитным договором. Поэтому, Светлана Яковлевна, решать вопрос погашения должны вы самостоятельно. Вы можете зайти в личный кабинет и посмотреть актуальность контактной информации по сумме вашей задолженности. То есть, как оформлять займ, вы знали, но решить почему-то вопрос закрытия задолженности на сегодняшний момент и обсуждать данную возможность решения проблемы вы не желаете. Светлана Яковлевна, почему нарушается законодательство Российской Федерации? Почему воспользовались денежными средствами, чужими денежными средствами? А решать вопрос погашения задолженности на сегодняшний момент вы не хотите? Алло, вы что-то говорили, я отходила просто. Я с вами... Светлана Яковлевна, на сегодняшний момент я делаю вывод, что вы отказываетесь погашать данную задолженность по данному... Светлана Яковлевна, я с вами беседую, вы даже делаете вид, что вы не хотите решать вопрос погашения задолженности. Да я же вам уже сказала, что я с на вами... На сегодняшний момент это повлияет не только на вас, но и на ваших близких. Глухая или тупая, я не понимаю. Вот, как бы, в чем я проблема думаю, ваша? Что вы на сегодняшний момент, Светлана Яковлевна, женщина, не хотите слушать. В чем ваша проблема? Наталья Викторовна меня зовут. Если женщина. Вы на тот случай, если вы забыли. Женщина. Наталья Викторовна. Женщина. Наталья Викторовна женщина. Меня зовут. Вы женщина. Не слышите меня? Вы не слышите? Очень жаль. Но я так понимаю, что смеяться вы будете потом, да, когда вам выставят сумму задолженности. Я сейчас так как вы воспользовались чужими денежными средствами. Наверняка ладно, у вас есть уже семья. Хорош, уже, короче, наверняка это, есть да, дети да, взрослые, скрипт, которые жить. А то что-то такая нудная, самая нудная. Светлана Яковлевна. Я встречала. Да, да, да. Светлана Яковлевна. На сегодняшний день. Быстрее, быстрее, быстрее. Время, деньги. Наш номер телефона 8-800-32-47-47. Светлана Яковлевна, на сегодняшний момент я фиксирую, что конструктивно да, вести да, диалог. Все, вы отказались слушать, вы отказались. Хорошо, давай, пока. Очень жаль на сегодняшний пока, момент, пока, давай, хорошо, все, что пока. Вы не хотите решать все, вопрос пока, погашения задолженности. Пока, пока. А что сразу плохо-то? А близким родственникам-то сообщили, что у вас проблемы с погашением задолженности? Конечно, конечно. Потому что будущее в любом случае зависит от вас, всем сообщили. А что не так, что ли, Светлана Яковлевна? Конечно, что не так? Конечно. На сегодняшний момент исполнение, если будет производственное исполнение по вашему долгу, информация будет фигурировать в базе данных в качестве... Это первое. И на сегодняшний момент, чтобы трудоустроиться на работу... Дуреха! На сегодняшний тяжело день, тебе без мозгов живется, работу, скажи мне. Служба тяжело тебе без мозгов-то живется. На хрен вот такую. Поэтому, вот Светлана Яковлевна, я так понимаю, что вы любите тратить чужое. 24/7 с 5 утра выходит она на работу и как давай херню нести и до самого замечательно, заката. Замечательно, Светлана Яковлевна. Тебе, конечно, замечательно. На сегодняшний момент вы воспользовались чужими денежными средствами. Для тебя, Светлана да, конечно, Яковлевна, жизнь играет на сегодняшний момент вы красками. Чужое взяли. Ты даже не вы чужое взяли. Вы идиотка. Не исполняете свои договоры. Да, вы да, нарушаете законодательство да, да, Российской да. Федерации. Все, уже дочитала. Вы скрипт, нарушаете. Молодец. Пока, пока. Все, отлично. Отработала косточку, и... иди а получай что сразу от хозяина. Боитесь разговаривать, от хозяина, я так понимаю. Иди получай косточку. Он тебя по головке погладит. Светлана Яковлевна, я еще раз вам говорю. Вы боитесь вести диалог? Дальше трындеть, херню городить по телефону. Умница. Светлана Яковлевна, косточку я так заработала. Понимаю, в жизни на сегодняшний момент вы не хотите решать свои проблемы актуально. Это как можно быть такой нудной, скажи мне, а? Светлана Яковлевна, отвечай на четко поставленный Светлана вопрос. Светлана Яковлевна, вот так ответите на свои поставленные вопросы. Такой нудной? Так, Тогда продолжим вести диалог. Что там такое? Для конструктивной беседы перезвоните на горячую линию. Да, конечно. Бегу и волосы назад. До свидания. Пока-пока. Сливайтесь.